Их всех проинструктировали так, чтобы на вопрос «Кто вы?» каждый отвечал одинаково. «Вполне обыкновенный человек». «Значит, я не могу их об этом спрашивать». «Можете, конечно, можете, но тогда у вас останется неприятное сознание, что некоторые из них говорят неправду, так не лучше ли этого не делать? Они все равно скажут одно и то же, что они обыкновенные парни». «Неужели вы думаете, что я не смогу разобраться, кто есть кто? Кто человек, а кто робот?» «Я в этом уверен. Поэтому ваши данные, которые вы предоставите обо всех членах команды, будут объективны». «Хорошо. Я могу познакомиться с этой командой?» «Да. Да, пожалуйста. Прошу вас сюда». «Друзья, позвольте представить вам вашего командира. Навигатор первого класса Пиркс». «Кальдер». «Браун». «Барнс». «Томпсон». «Бартон». «Я бы хотел поговорить с командой». «Да, конечно. Пожалуйста». «Скажите, Браун, вы верите в Бога?» «Это... не входит в мои обязанности». «Вы не ответили на мой вопрос». «Если это приказ, то могу лишь объяснить, что не занимался специально этой проблемой». «Ну что ж, подумайте. Продумайте ее, пока я разговариваю с другими. От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту». «Слушаюсь, командор». «Угу. Кальдер, вы пилот?» «Да». «Ваш стаж?» «Полный курс двойного пилотажа, 290 одиночных часов в пространстве на малом тоннаже, 10 самостоятельных посадок, в том числе 4 на Луне, 2 на Марсе и Венере». «Угу. Хорошо. Ваша специальность, Бартон?» «Я электронщик, командор». «А сколько рентген вы можете вынести в течение часа?» «Думаю, что примерно 400. Самое большее. Но потом пришлось бы лечиться». «И не больше, чем 400? «Не знаю, но, пожалуй, что нет». «А откуда вы родом?» «Из Аризоны». «Болели?» «Нет, во всяком случае, ничего серьезного». «Зрение хорошее». «О, хорошее». «Угу. Итак, Браун, да? Что вы надумали насчет моего вопроса о Боге?» «У меня было мало времени, поэтому я могу сказать одно. Меня учили вероятностному подходу. Я вычисляю шансы и на этом основании действую. В данном случае 99% за то, что нет. Может быть, даже 99,9, но 0,01 шанса за то, что да». «Что Бог есть?» «Да». «Хорошо. Я включаю вас в команду». «Достаточно, командор Пиркс. Трибунал удовлетворен вашим ответом в этой части расследования. Перейдем теперь непосредственно к полету. Вас интересует, почему были нарушены правила навигации у Сатурна? Напоминаю, вы не вправе задавать вопросы. Извините, председатель. Расскажите о полете с момента старта. Старт не представлял трудностей. Мы ввели в машины необходимые программы, вышли на орбиту, затем миновали последний навигационный спутник. Все как всегда. Я оставил первого пилота в рубке, а сам отправился в свою каюту. Вот. Не прошло и 10 минут, как вдруг послышался стук в дверь. Войдите. А, это вы, Браун? Я хотел бы поговорить с вами, командор. Пожалуйста, садитесь. Я хочу вам кое-что сообщить, но я вынужден просить вас сохранить это в тайне. Хорошо. Даю вам слово, что не расскажу никому. Ни единой живой и неживой душе. Я человек.